Глава 23. На небе взошла полная луна, и сразу появился легкий туман. Вначале во влажных низинах, набираясь, выползая из них, растекаясь по лугам и лесам, памятник ветеранам ВОВ, отсвечивающий металлом в лунном свете, подернулся серой дымкой. Семен живо представил осевшую на барельефах влагу и зябко передернул плечами. Флороморфы снизили активность, но окончательно не успокоились. Те, что охраняли под деревом, не двигались как минимум полчаса, а троица у памятника периодически расходилась и сходилась, как будто прозванивала колотушками окрестности на предмет появления людей. Семен набрался храбрости и спустился почти к земле, чтобы увидеть, чем занимаются охраняющие их зеленцы. Оба существа неподвижно стояли на месте, держа корявые руки колотушки перед собой. «Раз-раз», — произнес Семен, чтобы понять, как они отреагируют. Один из зеленцов дернул руками и снова замер. «Как дела?» — громче спросил Семен. На этот раз оба флороморфа дернулись и даже устроили перестук, от которого стало больно ушам. «Семен, ты что творишь? Не мешай им засыпать!» Сверху раздался испуганный голос Алины. «Я должен был убедиться, что они засыпают». Семен поднялся выше. «Думаю, через час у нас будет шанс выбраться отсюда, если не сильно шуметь». «Напомню, я не акробатка, поэтому тебе придется мне помогать», — предупредила Алина. «С превеликим удовольствием. Эти двое из ларца стоят как раз на одинаковом удалении от ветки, по которой можно спуститься. Все должно получиться бесшумно». «А они уже выпустили корни?» «Не знаю и проверять не стану. Надеюсь, денек у них был непростой, и им надо подзарядиться». Алина вынула телефон, чтобы узнать время и заодно проверить сообщение от брата. Он ничего не писал уже несколько часов, заставляя переживать еще и по этому поводу. Можно было предположить, что телефон разрядился, что, скорее всего, так и было, и тем Алина себя успокаивала. Свой смартфон она использовала редко, убавив подсветку экрана на самый минимум. «Сколько?» — спросил Семен про время. 10 минут 2. В 2 попробуем спуститься». Ночь выдалась звездной и очень быстро сделалась зябко. Семен сел вплотную к Алине и прижал ее к себе. Пригревшись, она задремала. Животный мир, в отличие от людей и зеленцов, не думал засыпать. Ночные птицы непрерывно перекрикивались, лаяли лисицы, поскрипывали ветки в кронах деревьев, раскачиваемые верховым ветром. Почему-то в этот момент Семен ощущал себя не частью окружающей природы, а как гость, которому не совсем комфортно. Ему хотелось в квартиру под теплое одеяло. Вот это был его мир, привычный, уютный, безопасный. И ему подумалось, что, вероятно, подобная дисгармония и привела к появлению флороморфов, которые лучше подходили земной природе, ведь никакого отторжения у остальных существ они не вызывали. По-хорошему, человеку следовало уже отделиться от земной природы, раз не получалось слиться с ней. Люди выросли из нее и стали токсичными. Их ждали другие планеты, а лучше собственноручно созданные космические станции с тем миром, который от начала и до конца создали они сами. Природа там не могла предъявить человеку претензии. Семен услышал топот и в свете луны увидел бредущую по дороге семью лосей. Папу с ветвистыми рогами, маму чуть поменьше и лосенка. Животные громко топали по твердой гравийной дороге. Семен бережно отпустил Алину и, убедившись, что она надежно зафиксирована, спустился вниз. Он хотел проверить, как отреагируют зеленцы на топот ног животных. Оба флороморфа-охранника не проявили никаких признаков беспокойства. Можно было предположить, что в фонетике коллективного разума зеленцов эти звуки не относились к тем, которым следовало проявлять интерес. Семен громко хлопнул в ладоши. Оба зеленца никак не отреагировали. «Зеленые жопы!» — выкрикнул он. Никакой реакции со стороны тварей. «У тебя синдром Туретта открылся на нервной почве?» — спросила Алина сверху. «Прости, но я должен был проверить. Сказал первое, что пришло на ум. Каков результат?» «На первый взгляд положительный», — «Спускайся, будем пытаться сбежать, мадмуазель Монте-Кристо!» «Я сейчас!» Алина зашумела в ветвях. Семен помог ей нащупать ногой ветку, на которой стоял, и поддержал, пока она спускалась. «Жди здесь, я точно проверю, не пытаются ли нас надурить, изображая сон». Семен мягко спустился на землю. Сердце колотилось от страха громче всех остальных звуков. Он решил, если твари побегут за ним, он сделает круг и снова вернется к дереву, чтобы не оставлять Алину одну. Надеялся, что с увеличением размеров флороморфы не приобрели спринтерские качества. Прошелся взад-вперед, намеренно топая. Никакой реакции. Поднял землеветку и коснулся ею одного из зеленцов. Тварь не пошевелилась. Ткнул сильнее. Никакой реакции. «Слезай!» Семен протянул руки вверх, чтобы помочь Алине. Она тоже спустилась бесшумно. «Спят?» — спросила она шепотом, со страхом глядя на возвышающийся рядом черный силуэт флороморфа, похожий на памятник, сделанный неумелым скульптором. «Дрыхнут, как дохлые!» Семен взял Алину за руку. «В какую сторону нам надо?» «Туда!» — Алина указала рукой. Они тихо, как тени, двинулись в указанном направлении. За спиной раздался пугающий звук, похожий на чавканье и хруст одновременно. В слабом лунном свете едва можно было разглядеть, что обе фигуры флороморфов пришли в движение. «Они же!» — удивилась Алина. «Бежим!» — Семен схватил ее за руку и рванул вперед. Твари медлили, выходя из состояния сна. Заколотили на всю округу колотушками и бросились в погоню, топая вдвоем, как стадо слонов. Семен пытался лихорадочно сообразить, как лучше поступить. Убегать, раз уже все равно спустились, или же забраться на другое дерево. Выбрал бежать, решив, что в следующий раз спуститься будет еще сложнее. Они выскочили на дорогу и чуть не нарвались на лосей, решивших привлечь на обочине. Испугались все. Алина решила, что это зеленцы, лоси решили, что это волки или кто похуже. Семен дернул подругу в сторону и побежал по полю. Флороморфы, бегущие следом и ориентирующиеся исключительно через колотушки, нарвались на всполошившихся животных. Глава семейства, успевший прийти в себя, счел повторное нарушение границ личного пространства недопустимым и атаковал первого зеленца рогами. Ему удалось сбить его с ног, но в ответ он получил увесистый удар, сломавший ему одну ветвь рогов. Лось быстро понял, что голова находится в зоне риска, и второго атаковал ударами задних ног. Это был чудовищный удар, который запросто мог убить медведя. Флороморф отлетел на несколько метров в сторону. Первый в это время начал снова подниматься, и тут уже лосиха решила помочь мужу. Зарядила ему копытом в голову. Зеленец упал и начал махать руками, словно запоздало решил подраться. В таком состоянии подходить к нему было опасно, что лоси уже успели понять. Семейная пара атаковала первого зеленца, пытавшегося подняться. Забили его копытами по очереди и, вернувшись к ребенку, галопом умчались в ночь. Через пару минут оба флороморфа снова были в строю, но след людей, за которыми они охотились, пропал. Они замерли на месте в ожидании приказаний. Семен и Алина решились остановиться только через 2 километра, когда увидели горящий свет на улицах дачного массива. Оба дышали, как загнанные звери. «Мне показалось, или я видела лосей?» — спросила Алина, восстановив дыхание. «Не показалось. Они шли по дороге до того, как я тебя разбудил. Вроде ушли». «Как они меня напугали! Я чуть сознание не потеряла!» «Нашла, кого бояться!» — Семен усмехнулся. «Мне кажется, я слышал, как они схлестнулись с флороморфами». «Да ладно! У них-то какие терки!» Алина была уверена, что животные не испытывают к зеленцам никакого негатива, за исключением домашних собак. Да просто от страха. Инстинкт сработал. Они спали себе, как откуда ни возьмись, первая парочка пробежала с непонятными намерениями, потом вторая. Семен прислушался. Тишина, а их топот издалека слышно. «Как думаешь, на дачах флороморфы есть?» — поинтересовалась Алина. «Не знаю. Хочется надеяться, что нет, но вероятность этого крайне мала. Август – сезон сбора урожая. Наверняка кто-то и сюда добрался из Зеленцовы, а дальше понеслось в геометрической прогрессии», – предположил Семен. «Согласна. Уж я-то знаю про сезон сбора урожая не понаслышке. Мои родители...» Алина осеклась, помолчала несколько секунд и, вздохнув, продолжила. «Мои родители устраивали из этого целый ритуал». Она снова вздохнула. «Меня это так бесило, но сейчас я бы все отдала, чтобы этого никогда не случилось, а я бы копала с ними картошку хоть каждый день». Семен прижал ее к себе и поцеловал. «Да, я бы тоже так хотел», — произнес он печально. «А ты почему ничего о своих родителях не рассказываешь?» «Нечего рассказывать. После того, как я начал самостоятельно зарабатывать, наши отношения как-то сильно сократились. Можно сказать, прервались. Наверное, я повел себя слишком эгоистично. Хотел показать, что не завишу от них, а получилось так, будто я решил их наказать, сам не знаю за что. Чувствую на себе вину за то, что не могу сейчас встретиться и поговорить обо всем. У меня тоже был такой период, но до нормальной самостоятельности я так и не доросла. А если бы и доросла, то наверняка бы получилось, как у тебя. Бог уберег меня от этого шага. В итоге злилась, но ездила копать картошку. А мама с папой понимали, что мне это не нравится, и без меня, в принципе, можно обойтись, но все равно звали. Как это было классно!» Алина зашмыгла носом. «Мама организовывала нам ужин после работ. Мы выпивали, болтали до половины ночи, потом спали в домике. А ведь этого больше никогда не повторится». «Попробуем повторить это у нас. В смысле, в нашей семье», — предложил Семен. Алина остановилась и поцеловала его в губы, потом прижалась мокрой щекой к плечу. «Неужели другого способа найти друг друга, кроме конца света, у нас не было?» — спросила Алина. «Давай не путать теплое с мягким. Зеленцы — это одно событие, наши отношения — другое. Нам надо быть бдительными. Флороморфы могут оказаться где угодно». Дорогу до дачи они прошли молча. Со стороны обстановка выглядела вполне мирной. Ни одного зеленца под фонарем или во дворах, где горел свет, не наблюдалось. Алина провела Семена лабиринтами узких улочек и указала на ворота из профильного железа. «Это наша дача». Семен посмотрел во двор поверх них. Ничего подозрительного не увидел. Хотел потянуть калитку справа от ворот, но Алина задержала его руку. Нагнулась, пошарила в темноте и нашла ключ. «Я сама. Ворота скрипучие, всполошим всех дачников», — предупредила она. Медленно провернула ключ и, придерживая, открыла калитку. Впустила Семена первым и зашла следом. Хотела снова закрыть на ключ, но он остановил ее. «Не надо. Если придется сбегать, лучше, чтобы все было открыто». «Точно». Алина убрала ключ на место, откуда взяла. Во дворе свет не горел, поэтому она повела Семена по памяти. Подвела к домику и достала ключ, спрятанный за кирпичом в стене. «Понимаем, что это защита от честного человека, но заморачиваться с сигнализациями никто не хотел», — пояснила она. «К тому же Сашка сказал, что вычистить вора сейчас по уличным камерам проще простого». «Это хорошо, иначе нам пришлось бы ломать замок». Алина впустила Семена. Тот, прежде чем пройти дальше, прислушался и осмотрелся. Домик внутри был маленьким и видны все окна сразу. Стекла в них оказались целыми, поэтому переживать, что в доме есть флороморфы, не стоило. В помещении пахло пылью и сушеными пряными травами. Семен сделал шаг и чуть не упал через препятствие. «Осторожно, у нас тут картошка в мешках осталась. Не успели всю перевезти. Иди за мной». Алина прошла в центр помещения. «Тут у нас старый раскладной диван. Внутри лежит постель. Сейчас расстелим и ляжем спать, как нормальные люди. Помоги». Алина приподняла край дивана. Семен подхватил его. Внутри, в нише под сиденьем, лежали два одеяла, одно из которых использовалось вместо матраса, нивелируя просиженные пружины, и две подушки с синтетической набивкой. Алина принюхалась к вещам. «Мышами вроде не пахнут, мы постель на зиму тут не оставляем, потому что мыши обязательно гнездо совьют. Сколько отравы не сыпь, они все равно предпочитают комфорт». «Я думаю, нам нельзя спать вместе. кто-то должен следить за обстановкой. Вдруг зеленцы появятся, а мы с тобой спим, как убитые. А мы точно будем так спать, потому что я устал, как собака», — признался Семен. «Боюсь, что те самые твари, которые гнались за нами, могли каким-то образом пойти по следу». «Но если ты не выспишься, то завтра будешь совсем как вареный рак». Алина была уверена, что им ничего не грозит. «Как-то это легкомысленно — спать, когда вокруг опасность. Мы с тобой сейчас разговариваем, а стекла в окнах работают как мембрана, выдавая нас флороморфом, если они где-то рядом. Тогда давай спать по очереди. Бросим жребий, кто будет дежурить первым». Алина выдвинула ящик стола и стала в нем шарить. «Бросим монетку». «Не надо. Я буду стоять первым. Я подремал на дереве так, что чувствую себя бодрячком. Ложись, а через 3 часа разбужу тебя», — предложил Семен. «Через 3 уже будет утро». Алина решила, что Семен проявляет чрезмерное геройство. «Ничего, мы никуда не торопимся. Будем спать, пока не выспимся», — успокоил ее Семен. На самом деле он мечтал выспаться, потому что чувствовал, как уставшее тело все труднее хочет заниматься творческим трудом. Новых идей, как извести зеленцов, не приходило с утра. Алина сняла обувь и носки и залезла под одеяло. «Знаешь, я не так представляла себе первую ночь с любимым человеком», — призналась она. «Я тоже, но лишний шум нам ни к чему». Семен прошелся вдоль всех окон, осторожно ощупывая перед собой пространство. Глаза уже немного привыкли к темноте, и он различал, где стояли мешки с картошкой. «Завтра можно сходить в баню», — предложила Алина, позевывая. «Посмотрим». Ответ Семена ушел в никуда. Алина сладко засопела во сне. Он уселся на стул у окна, открывающего обзор на ворота. Любой визит зеленца не смог пройти бесшумно, но в качестве опасности стоило рассматривать и людей, которые могли войти через калитку. Не хотелось верить, что они способны пойти на преступление, прикрываясь ситуацией, допускающей беззаконие, но интуиция требовала не сбрасывать со счетов подобный вариант. Семен приоткрыл форточку, чтобы лучше слышать звуки снаружи. Громче всех надрывались сверчки. Они ведь и понятия не имели, какие серьезные изменения происходили в мире. Их это никак не касалось. Семен представил себе мир в виде пирамиды, стоящей на широком основании. Вершиной этой пирамиды являлось человечество, а основанием – самые простейшие существа – одноклеточные микроорганизмы и бактерии, усложняющиеся кверху. Если представить, что из этой пирамиды исчезли люди, то на ее устойчивость это никак не влияло. Геометрическая фигура без вершины оставалась точно такой же крепкой, но если начинали исчезать виды из ее основания, то пирамида становилась кособокой, кренилась и могла рассыпаться. По этой ненаучной, но интересной мысли получалось, что человек играл на планете малозначащую роль, никак не идущую в сравнение с тем, что он сам про себя думал и какое воздействие оказывал, разрушая опору, на которой держался сам. В размышлениях Семен не заметил, как наступил рассвет. Наверное, он даже засыпал на некоторое время, но поверхностно, не замечая перехода от сна к бодрствованию, небо озарилось красным рассветом, ночные звуки сменились утренними, пробуждался дневной мир. Семен пробежался по окнам. Ни в одном из них он не увидел ни намека на опасность. Выдернул из зарядки телефон Алины и поставил свой. Часы показывали начало 6-го. Перед ним возникла дилемма – разбудить Алину или нет – хотелось дать ей выспаться, но она могла обидеться, что он не выполнил то, о чем договаривались. Алина была из людей, не любивших, когда к ним относились как к забавным домашним питомцам, которых надо баловать, или инфантильным взрослым. Семен решил выждать до 6. Оставшееся время он потратил на обследование помещения. Здесь все было функционально, никаких излишеств или намека на стиль. Газовая плита, стол, рукомойник, шкафы, диван. В углу темнел газовый баллон. Семен мысленно представил, что они могут пожарить картошку, и у него заурчало в животе. В тишине маленького помещения урчание звучало, как сирена. Чтобы не будить Алину голодными позывами, Семен решил выглянуть наружу. Подошел к двери и осторожно приоткрыл. Звякнула щеколда. Он замер и выждал не меньше минуты. Кажется, звук остался незамеченным. Открыл дверь и вышел на крыльцо. При дневном свете рассмотрел дачные владения Зайцевых. Направо от дорожки стояли три аккуратно ухоженные яблони с красными яблоками. За ними, отделяя сад от огорода, как живая изгородь, темнела плантация малины. В утреннем свете ее листья белели росой. За ней протянулись ряды грядок, огороженных досками. А налево от дорожки темнела земля, оставшаяся после выкапывания картошки. В дальнем углу огорода возвышалась куча ботвы, сохнущая и ждущая своего часа превратиться в пепел. Семен спустился с крыльца и, беззвучно ступая, прошелся по периметру владений, заглядывая в соседние огороды. Он вздрогнул от неожиданности, когда увидел через два двора мелькающего в яркой одежде человека. По его движениям сразу становилось понятно, что это не флороморф. Он не колотил руками и плавно перемещался. Семен не стал привлекать его внимания. Сам не знал, чего ждать от него и боялся напугать. Но больше всего ему не хотелось, чтобы в их компании с Алиной появился еще кто-то. Семен дошел до небольшой баньки, рядом с которой находились туалет и склад для инструментов. Оценил количество дров в дровнице и подумал, что если представится возможность, он бы с удовольствием помылся. Вернулся в дом и застал Алину с телефоном в руках. «Ты почему меня не разбудил?» — спросила она. «Как раз собирался», — признался Семен. «Выходил осмотреться». «И как?» Из живых существ видел только дачника через два двора. Нормального, не зеленого. Общаться не стал, боялся напугать. Брат написал что-нибудь? «Нет», — Алина бросила телефон на одеяло. «Мы же договаривались, что будем меняться по очереди». Она повела себя так, как Семен и ожидал. «Все, я ложусь спать, охраняй мой сон». Семен скинул с ног обувь и забрался на диван. Хотелось бы проснуться от аромата жареной картошки. Алина посмотрела на него в упор. «Будет исполнено, но не раньше, чем я решу, что ты нормально выспался», — произнесла она. «Не переживай, кажется, я немного поспал, пока охранял тебя. К утру я чувствовал себя намного бодрее, чем с вечера». Семен лег и натянул одеяло до подбородка. «Знаешь, я же один сплю, поэтому не уверен, храплю или нет. Если начну, ты меня переворачивай на бок, иначе флороморфы нас сразу почуют». Алина рассмеялась. «Договорились». Семен повернулся к стене и в сладкой истоме прикрыл глаза. Он даже не представлял, как сильно устал, пока не разрешил самому себе дать команду на отдых. Уснул мгновенно, как будто повернули выключатель. Ничего не видел, не слышал, и вообще сон длился мгновение и завершился раздражающим, но с приятным ароматом жарящейся картошки. Он открыл глаза и повернулся к плите. Алина стояла спиной к нему и переворачивала в сковороде картошку. Семен протянул руку и уперся растопыренной пятерней ей в попу. «Ой!» — она подпрыгнула. «Блин, Семен, ты хоть покашлял бы!» «А мне не хочется кашлять. Я здоров, как бык. Сон пошел мне на пользу». «Очень рада. Исполняю твое пожелание. Надеюсь, с обонянием у флороморфов все плохо». «Да, запах бесподобный!» Семен сел на край дивана, свесив ноги. «Мне кажется, я не наемся этим!» «Издеваешься? Мы вчетвером из этой сковородки наедаемся. К тому же к ней будут поданы соленые огурцы и помидорчики!» «О боже, я сейчас начну переваривать сам себя!» Семен откинулся назад. «Как у нас с обстановкой?» «Тихо! В один момент мне показалось, что я услышала колотушки, но, видимо, это было разыгравшееся воображение. Думаю, с дач все зеленцы сбежали туда, где не нужнее всего. В город? Или в город, или...» Она замолчала. «Или туда, куда уехали наши. Мне кажется, мы были единственной многочисленной группой, которая еще наносила вред флороморфам». «Почему были? Мы им еще покажем, где раки зимуют». «Честно сказать, я очень сильно сомневаюсь в этом. Мы с тобой несколько часов находимся отдельно от людей, а у меня уже стойкое ощущение, что кроме нас никого не осталось. Ну и еще тот мужик. Ты его видела?» «Нет, наверное, он тоже не горит желанием общаться ближе. Все-таки интересно, почему тут нет дежурных зеленцов? почему они игнорируют дачи?» Семен задумался, глядя в окно с видом на огород, в котором он заметил мужчину. «Смотри, он затопил баню!» Семен указал на возвышающуюся над забором дымящую трубу. «Не пойму, он слишком смелый или слишком неосведомленный?» «Кем бы он ни был, нам будет понятно на его примере, чего надо опасаться на самом деле», — решила Алина. «Если у него прокатит с баней, то и нам можно ее истопить. Я капец как мечтаю отпариться». «Мы как будто ввели чит в игру про конец света и попали на безопасную базу», — провел Семен параллели. «Тьфу-тьфу, не сглазить!» — Алина выключила газ под сковородкой. «Готово, садись, сейчас накормлю тебя». Она поставила две тарелки на стол и один салатник, в который доверху наварила соленых огурцов и помидоров. У Семена непроизвольно потекли слюни. Он не стал ждать, когда сервировка закончится, схватил помидор и жадно высосал из него весь сок, а потом съел. «Я понимаю, почему твои родители звали тебя на дачу. Потому что это здорово. Тут все вкуснее в 100 раз». Семен набросился на дымящуюся картошку. «Господи, это полная противоположность концу света! Как вкусно!» «Приятного аппетита!» — пожелала Алина. «Угу», — ответил Семен с набитым ртом. Любой привычный элемент прошлой жизни вдруг стал экзотикой, желанной роскошью. Семен ел с таким аппетитом, словно знал, что в следующий раз такое может случиться совсем не скоро, а, возможно, и никогда. Алина ела чуть скромнее, но скорее из-за желания не показаться перед ним слишком простоватой. Стук в окно чуть не вызвал у них приступ паники. Холодный пот прошиб от головы до пяток. «Соседи!» — раздался с улицы громкий голос. «Я вычислил вас по запаху!» Семен увидел в окне ту самую пеструю куртку, в которой был одет дачник, живущий по соседству через 2 огорода. «Что ему надо?» — испугалась Алина и схватила нож. «Пойду узнаю. Дверь закрыта?» «Да». Семен высыпал остатки жареной картошки из сковородки в тарелку и, вооружившись ею, подошел к окну. «Здрасте, чего хотели?» — спросил он. Из темноты внутри помещения мужчина с улицы плохо видел его. Приложил ладони к окну и вставил между ними лицо. «О, а тебя я не знаю», — произнес он. «Ты кто?» «Я друг Алины», — Семен махнул ей. Алина подошла. «Здрасте», — поздоровалась она. «О, а тебя знаю. Спрятались тут?» «Да? А вы почему шумите? Разве не знаете, что флороморфы реагируют на звуки?» — спросила Алина. «Знаю, но их здесь больше нет», — ответил мужчина. «Как нет? Почему?» — Алина не поверила. «Идемте, покажу», — жестом пригласил мужчина. Алина отпрянула от окна. «Я ему не верю», — произнесла она испуганно. «А если мы остались втроем во всем мире? Давай так. Я пойду один, а ты закройся и жди меня. Если через 20 минут не вернусь, убегай», — предложил Семен. «Ерунда какая-то, а не план». Алина принялась кусать ногти на левой руке. «Мы с тобой не должны превращаться в домашних котов, для которых мир за стенами дома ужасно страшный. У нас есть цель победить флороморфов, и мы должны рисковать». «Ладно, но пойдем вместе. Я лучше с тобой погибну, чем буду бегать одна, как неприкаянная». «Договорились?» Семен посмотрел в окно и громко произнес. «Мы идем!»